Глава 27. У японцев существует культ невозмутимости. В любой ситуации ты обязан не потерять свое лицо. Подобное есть и у русских, только с небольшой оговоркой. Данную фразу, как и все отношение к подобному, охарактеризовал Леонид Утесов в начале 20 века. «Лопни, но держи фасон». Вот именно это я сейчас и пытался сделать. Ту самую хорошую мину при плохой игре. Хотя ум лихорадочно перебирал заклинания в арсенале, а правой рукой я примеривался, кого убить своим имбовым мечом в первую очередь. И темный очень уж притих, будто готовился к чему-то. «По какому праву вы смеете нас задерживать?» — раздался позади голос Сера. «Это не задержание, что вы?» — смутился таможенник. «Но вы ведь квириты». «Мы самое что ни на есть квириты». Серп поравнялся со мной ладошкой, чуть коснувшись моей руки, мол, не надо резких движений. «Вы случайно не наверх идете?» «Кто ты такой, чтобы спрашивать нас об этом?» Серп все больше входил в роль важной шишки с железками вместо мозгов. Если его не остановить, он поди сейчас начнет кричать, что у него родственник в прокуратуре и вообще таможенник попал. Поэтому я решил взять переговоры в свои руки. Уже стало ясно, что объявлять на меня охоту никто не хочет. Дело за малым — выяснить, чего желает этот оранжевощекий мужичок. «Чего ты хотел?» Я попытался вжиться в роль серьезного механоида. «Мой брат работает у входа в пятый порядок. Его зовут Крус. Он забыл сегодня дома свой обед. Не могли бы вы...» «Ты предлагаешь квириту стать посыльным?» Сер скривился. На Перга было жалко смотреть. Видимо, он сам уже пожалел о своей чрезмерной решимости. «Давай свой обед», — мягко сказал я. Небольшой сверток перекочевал в мой инвентарь, а сам Перк рассыпался в благодарностях, чередуя их с извинениями. От таможенников я отходил с чувством, что всего за минуту похудел на пару килограмм. Сера тоже немного попустила. «Я уж думал, что все», — признался он. «А что еще за квириты?» «Граждане самых высоких порядков. Здесь чем больше частей тела ты заменил, тем более ты уважаем». Я неоднозначно хмыкнул, разглядывая девятый порядок. Ключевое слово здесь было «порядок». Широченные прямые улицы разрезались площадью с внушительной лестницей, уходящей наверх к вершине города-пирамиды. Что до самого девятого порядка, здесь было намного чище, чем снаружи. Я хотя бы не видел этой дурацкой пыли. Слева и справа от улицы дома одинаковой высоты, с симметричными окнами и дверьми, разнились лишь вывески, подсвеченные крохотными то ли кристаллами, то ли попросту светодиодами. Я сверился с картой. Все точно. И таких домов, если верить сведениям, полученным от Любера, здесь очень и очень много. Я попытался примерно сосчитать, сколько их было хотя бы с одной из четырех сторон, однако довольно скоро сбился. «Нам к лестнице». Сер не оценил моего любопытства к здешнему быту. Я пошел за ним, как во сне, пытаясь не столкнуться с жителями Михилоса. А здесь их было порядочно. Подавляющей частью обычные существа с почти незаметными изменениями. К примеру, мы едва разминулись с одним мужчиной, у которого оказалась заменена лишь половина кисти. Большой палец, к слову, так и остался самым обычным. Может, ему было нужно гражданство, и он решился на минимальную операцию? Кто знает. Лестница смахивала на уходящую в небо широкополосную магистраль. Учитывая, что справа находились какие-то автоматические подъемники в виде широких платформ, это было недалеко от истины. Спустя шагов 100, когда ноги начали тихонечко гудеть, я указал на них Серу. Подъемники двигались значительно быстрее, чем мы. На что мой спутник отрицательно покачал головой. «Это для недееспособных. Удобнее, конечно, но мороки много. Документы надо было бы менять. Да и бесполезно это». «Почему?» — спросил я. Именно в этот момент заныло колено. «Недееспособные не живут выше четвертого порядка. Там им уже меняют все больные суставы. Потому и подъемников на верхние порядки нет». «Ага, что называется, заткнись и плыви». «Собственно, чем я и занялся?» Смотреть тут было особо не на что, разве что на тусклые синие огоньки по бокам и посередине лестницы. Не ходите, дети, в Михилос гулять, сотрете ноги нафиг в кровь. Когда мы добрались до широкой площадки, упирающейся в ворота, на мне клочка сухой одежды не было. Чертова жара вкупе с физическими упражнениями делали свое подлое дело. «Не толпитесь, пожалуйста, не толпитесь!» — устало командовали таможенники. Я обернулся и вгляделся во тьму. Мерцающий ровными огнями девятый порядок поражал прямыми линиями. Земли ордена и свалки проглядывались едва заметными пятнами, плохо освещенными различными подручными средствами. Я уже собрался повернуться обратно к негромко переговаривающейся толпе, когда показалось, будто заскрипел сам город, а после вдруг на короткое мгновение освещение вдруг стало ярче. Я прикрыл глаза рукой, привыкая к свету, однако тьма обрушилась на нас вновь довольно скоро. Ось повернулась в предпоследний раз за день. «Что за ось?» «Ну, ось», — пожал плечами Сер. «То, что дает энергию Михилосу». «И откуда эта ось взялась?» «Ее создали отцы-основатели, величайшие инженеры, которые и начали строительство города. Ось делает обороты, вырабатывая энергию. Ее хватает на день. Ночью ось не останавливается, но переходит в сберегающий режим, и энергии вырабатывается по минимуму лишь на поддержание самых важных объектов. Все просто». «Ага, предельно», — хмыкнул я и замолчал, потому что подошла наша очередь проходить в следующий порядок. Здесь все было почти то же самое. Да что там, почти один в один. Те же самые рамки, та же самая процедура, которая прошла без сучка, без задоринки, те же самые широкие улицы. Из отличий разве что другие таможенники. Да фонари чуть повыше. И дома поосновательнее. А присмотревшись, я все же понял, что улицы чуть уже прошлых. «Пойдем?» — махнул рукой Сер. «Дай немного отдышаться», — сказал я, оглядываясь. Тех, кто следовал дальше наверх, теперь стало не намного, но поменьше. Как я понял, на нижних ярусах, простите, порядках, жило подавляющее большинство населения. Моим ногам было бы, конечно, лучше, если бы верховный управитель располагался внизу, и драпать быстрее, и подниматься хрен знает куда не надо. Однако Михилосу суждено было меня удивить и не раз. Седьмой порядок встретил не только сканирующими рамками, но и приятным свежим ветром. Я не сразу обнаружил источник этого чуда, тщетно хлопая глазами в поисках вентиляторов. И только после увидел несколько широких и приплюснутых труб, которые и создавали потоки воздуха. Мне тут так понравилось, что Серу стоило больших усилий уговорить потного Сережу двигаться дальше. Проводник болтал о каких-то сетках, накинутых на ярусах, прохладе и еще много о чем. Смысл сказанного стал доходить до меня на подходе к пятому порядку. К тому времени перманентный подъем осточертел настолько, что не было сил даже материться. Будто издеваясь, система кинула свою сахарную кость голодной собаке, мне то бишь. «Навык атлетики повышен до 17 уровня». «Ага, смешно. Ржу не могу. Особенно с учетом того, что левое колено у меня сейчас просто отвалится. Тут нигде нет лавки, где мне поставят точно такое же, только титановое». Забавно, что моя злость, которая кипела и, держу пари, подкармливала уж совсем затихшего темного, резко сошла на нет, как только мы достигли входа в пятый порядок, весьма отличного от всех остальных. Хотя бы потому, что он был огорожен стеклянными дверцами, что открывались автоматически, когда таможенник махал очередному гостю. Но было кое-что еще, что я почувствовал, стоило дверцам распахнуться. Та самая прохлада, о которой твердил Сер. Мне пришлось даже развернуться к нему и выразительно посмотреть на проводника, прежде чем тот понял, что настала пора прояснить некоторые бытовые моменты верхних ярусов. Все порядки выше пятого оборудованы системой постоянного поддержания комфортной температуры. Сам порядок накрыт теплоизоляционным прозрачным полотном, которое мы называем «сеткой». Ее немного подсвечивают, чтобы обслуживающий персонал мог разглядеть неполадки. И действительно, как только я очутился внутри пятого порядка, то смог различить крошечные синие точки сверху. Издали казалось, будто на ярус накинули огромную сеть, и эти точки сверкали, будто одинаковые по размеру звездочки. Черт возьми, как же тут было хорошо. Серп постоял несколько минут, давая мне возможность перевести дух, а после все же потянул за собой. «Погоди, у меня тут харчи остывают», — вспомнил я о просьбе перга-таможенника из девятого порядка. «Если честно, я мог благополучно забить на все это. Ну, подумаешь, попросил меня стражник передать еду брату. Я Квирик на минуточку. Очень важный тип с таких высот, что Карлсону и не снилось». Но ради возможности побыть еще несколько мгновений на прохладной улице пятого порядка, мне пришлось пойти на крайние меры. Выполнить поручение перга. Оранжево-кожего пухляша я узнал. Тот был здесь один. Да и окажись тут толпа пергов, этого бы я заметил сразу, потому что не так давно общался с его точной копией. Братья оказались близнецами. «Тебе тут родственник с первого порядка привет передавал?» Протянул я ему сверток. «О, благодарю, благодарю!» Тот чуть ли кланяться не стал. «А то пришлось бы идти в одно из местных заведений, а для нас, восьмерышей, питаться здесь накладно, сами понимаете, Квирит». Вы помогли семье Дефиров. Получено звание «Друг». Вы будете желанным гостем в доме семьи Дефиров. «Могу ли взамен сделать что-нибудь для вас?» не унимался перк. Я хмыкнул. Я не знал, как зовут этого оранжево-кожего, а он видел меня в первый и последний раз. Ладно, в предпоследний, мне же еще обратно идти. Да и что я могу взять с бедного перга, который бережет каждую копеечку и даже еду из дома таскает? Да ничего мне от тебя не надо. Твой брат попросил помочь, я и помог. Мне это ничего не стоило. Вы удивили семью Дефиров своим бескорыстием. Получено звание «Друг семьи». Вы вправе рассчитывать на ночлег в доме Дефиров и помощь любого члена семьи. Больше того, я не только удивил семью Дефиров, а сам немножко был обескуражен. Равнодушие и пофигизм система каким-то образом трансформировала в бескорыстие. Ей виднее, конечно, но лично мне было немного смешно. Зато перк чуть ли не плясал возле меня. Чудом удалось от него отделаться и вернуться к уже нервничавшему Серу. Стеклянные створки раскрылись, и мы вновь оказались на лестнице, что вела к четвертому порядку. «Сер, у меня есть вопрос». Я решил завязать беседу, чтобы хоть как-то отвлечься от духоты. «Слушаю». «Если механоиды живут в восьмом порядке, то каким образом работают в пятом? Я так понял, они же сюда даже пройти не могут?» «Существует интересное понятие, именуемое правом посещения. Так, к примеру, вы, как гражданин девятого порядка, имеете право посещать порядок высший. Ненадолго, конечно, всего на несколько часов». «Почему?» «Подразумевается, что вы там работаете или помогаете кому-то в работе. Понятно, что верхние порядки не могут обслуживать сами себя. Нужны те, кто будет готовить еду, если она нужна, смазывать механизмы, убираться на улице. А в девятом порядке, напротив, мало работы и много механоидов. Обратная ситуация. Существуют квоты, которые распределяются среди граждан. Механоиды могут жить в одном порядке, а работать в другом». «Как братья-таможенники». «Да, только надо понимать, что, к примеру, гражданин из девятого порядка никогда не получит квоту на работу в порядке третьем или втором. А вот из восьмого попасть в пятый уже намного легче. Особенно, когда у тебя редкая специальность. Такая, как охрана общественной безопасности». Я замолчал, утирая липкий пот. Михилас уже не выглядел огромным неповоротливым зверем, живущим по каким-то странным правилам. Обычный мегаполис со своими элитными кварталами и пригородами. Где-то еда стоит на порядок дороже, где-то дешевле. Кто-то работает за копейки, другие знают себе цену. «Возьмите». Сер протянул мне кусок пергамента. «Это карта высшего порядка». Я развеял кусок старой бумаги и заглянул в интерфейс. Так и есть. Карта. Только очень схематичная. Напоминала рисунок старательного ребенка, но не более. «У нас лишь двое были в высшем порядке. И оба нелегалы», — извиняющимся тоном добавил Сер. «То есть ты со мной не пойдешь?» «У меня лишь право посещения второго порядка, но я буду вас ждать. Идемте, времени уже совсем не осталось». Чем выше мы поднимались, тем короче становились улицы. Если хорошенько приглядеться, то вдалеке можно было увидеть подсвеченный угол пирамиды. все меньше виднелось обычного железа, теперь в домах больше использовалось стекло и различные сплавы. Да и сами жилища выглядели как особняки звезд. К третьему порядку с краев исчезли подъемники. Именно то, о чем и говорил Сер. А на втором проводник покинул меня. «Я буду ждать здесь», — шепнул он напоследок. Первый порядок поражал великолепием. Скамьи, фонтаны, сады, иллюминация. Только сейчас, благодаря какой-то хитрой системе освещения, я в полной мере понял, что на дворе вечер. Голограмма изображала закат солнца, который, по всей видимости, механоиды точно взяли из отстойника. Ярусы снизу виднелись в порядке убывания. Заметный второй, более тусклый третий, слаборазличимый четвертый и малопонятный пятый. Те, что были дальше, лишь угадывались, растворяясь во мгле. Это же сколько я прошел за сегодня? Много, учитывая, что после всего атлетика поднялась еще на 2 пункта. И остался заключительный рывок. «У вас право посещения верхнего порядка на 2 часа, Квирит», — сказал мне таможенник, очень внимательный кабирит с почти полностью модернизированным телом. «Но хочу напомнить, что светлоокий Картас принимает лишь до конца дня, поэтому у вас осталось не так много времени». Я чуть не ляпнул, что, может, и не к Картасу иду, а так, погулять. Но вовремя прикусил язык. Из основных достопримечательностей наверху, как я понял, лишь управитель. И все. Поэтому я молча кивнул и с некоторым волнением стал подниматься по ступеням. Зной никуда не ушел, но шквалистый ветер хоть немного его компенсировал. Благо и лестница оказалась не в пример короче предыдущих. До прозрачных створок я почти что добежал, замедлившись лишь возле парочки стражников. Ну, здравствуй, высший порядок. Это был парк с неким храмом, вознесшимся на пару десятков метров над всем этим миром. С анфиладой из колонн по периметру зданий внизу. Не тех, продвинутых из стекла, бетона, а из странного желтоватого сплава. Наверное, где-то здесь столуется и отдыхает управитель. Не сейчас, а вообще. Я взглянул на карту и решительно направился к раскрытым вратам храма. Коридор шестеренок, а я оказался именно в нем. Ломаными линиями ввел наверх, все время держась подальше от центра здания. И здесь действительно что-то крутилось, пыхтело, свистело. Такой парапанк в чистом виде. Мне подумалось, что после увиденного климат-контроля, тут, кстати, тоже было прохладно, прозрачных сеток и почти современных домов, окружающее меня устройство не более чем антураж. Дань давно ушедшим традициям. Однако механоидов не осуждал, потому что коридор шестеренок таки вывел меня на последнюю клятую лестницу, по которой мне предстояло подняться. Ступени здесь были глубокие, массивные, гулко разносящие звук далеко при каждом шаге. Только я в упор не понимал, чего же в них такого вечного. Ну да, пусть останется на совести того фантазера, который придумывал им название. Мой же путь был почти закончен. Я совсем не торопился. Не хотел выскочить в зал центра мира и крикнуть светлоликому Картасу: «А вот твоя Панама!» Мне необходимо было убедиться, что управитель еще там, не более. И я его увидел. В огромном круглом зале с колоннами, охраняемый 6 стражников, отражая своим телом падающий на него свет, сидел он. Трудно было вообще сказать, к какой расе принадлежал Картас изначально. Гуманоид — это точно. Без крыльев, значит, ни Кабирит и ни Архалус. Все прочее покрыто мраком тайны. Это был робот. Почти робот. Механические руки, ноги, туловище, шея, челюсть. Органическим остался лишь череп и верхняя часть лица, которую отсюда было трудно разглядеть. Ну, пусть Картас будет человеком. Собственно, он сейчас походил на моих земляков, так же, как Майкл Джексон на темнокожего после операции. Но самое интересное здесь было даже не в управителе. Посреди зала, вырвавшись из недр Михилоса, ярко светился 4-гранный обелиск. Я сразу догадался, как он называется. Та самая ось, что питала своей энергией город. Необъяснимое для меня явление, сродни чему-то магическому. Казалось, я мог часами смотреть на крохотные протуберанцы, что рождал обелиск. Однако время пришло. Заскрипел пол под ногами, загудел храм, и ось тяжело повернулась. День в Михилосе закончился.